Находиться в неизвестности Брюханов дальше не мог. Нужно было срочно действовать. И тотчас, словно угадав его намерение, в дверях появился главный врач. Эту кореглазую, всегда несколько медлительную женщину Брюханов давно знал. «Ну что, Зинаида Ильинична?» — кинулся он к ней. «Успокойтесь, Тихон Иванович, успокойтесь», — сказала она, устало присаживаясь на кушетку, засланную чистой простыней. У нее давно уже, еще со времени эвакуации в Свердловск, поседели волосы, но при ярких глазах и свежей коже лицо оставалось удивительно моложавым. «Зачем же словно мальчик-то? Право, право, солидный мужчина, и нервы сдали. А дело самое обычное». Зинаида Ильинична улыбнулась, и карие яркие глаза ее потеплели, осветились изнутри тем успокаивающим, мягким, ласковым светом, который присущ людям добрым, привыкшим иметь дело со страданиями людей и поэтому уже выработавшим в себе свойство постоянно успокаивать и утешать. «Такая уж наша бабья участь», — продолжала она. «Все хорошее вам, мужчинам, а все самое тяжелое бабам». Заметив в его лице нетерпение и даже возмущение, она, словно снимая напряжение, покачала головой, опять улыбнулась. «Все идет нормально. Ребенок великоват, но и мамаша сильная, справится». «Как справится? Надо помочь, Зинаида Ильинична, голубушка». «Поможем, поможем». «Что вы за беспокойный человек, Тихон Иванович?» — удивилась Зинаида Ильинична. «Рожает баба, родит, право, куда денется. У нас специалисты есть на все случаи. Поможем». «Шли бы домой, сегодня-то, вероятно, рабочий день. А вам, Зинаида Ильинична, разве отдых предстоит? У меня другое, у меня и привычки иной нет». Зинаида Ильинична разговаривала с Брюхановым спокойно и ровно, но ему казалось, что она напряженно прислушивается, и поэтому сам он никак не мог успокоиться. Все пытался что-то спросить или сказать, и, расхаживая по кабинету, совсем или почти совсем не воспринимал ее утешительных слов, казавшихся ему примитивными и даже глупыми, хотя это были обычные слова знающего и любящего свое дело человека, наиболее просто и полно выражающие самую суть происходящего. В то же время Зинаида Ильинична, стараясь успокоить Брюханова, понимала и не осуждала его. Понимала, что для него сейчас ничего на свете не существовало, кроме таинства, происходящего где-то неподалеку. Именно в этом сейчас и был заключен весь смысл его жизни, и нынешнее, и будущее. И ничто иное его сейчас не интересовало. И это действительно было так. Все совещания, поездки, неисчислимое множество больших и малых дел, все для Брюханова отступило куда-то, поблекло и казалось незначительным, мелким. Никакие разумные доводы сейчас не могли остановить и успокоить его. Он, разумеется, не знал и не мог знать, что принесет в мир еще один новый человек, по закону сменяемости, вот-вот готовый появиться, вдохнуть самостоятельно в слабые еще легкие первый глоток воздуха. Просто ему хотелось, чтобы у него в доме рядом с ним появился ребенок, его ребенок, чтобы он мог любить его и заботиться о нем, и знать, что это его ребенок. Да-да, его ребенок. Нельзя же вечно заботиться только о чужих. Хотя что в этом мире считать чужим? Он не скрывает от себя ничего. Аленка, именно Аленка, вот для него главное. Ребенок должен крепче связать их. И хотя эта мысль была ему неприятна, он не мог, оставаясь один на один с собой, отбросить ее. Она была слишком важна. Это был скорее инстинкт, безусловный, безошибочный, не рассуждающий. И Брюханов, даже если бы захотел, ничего не мог изменить.